Окоп. Всю ночь я рыл окоп, рубил лопатой тела давно забытых мертвецов. Они мне зубы скалили в лицо, и я колол их черепа прикладом. И падал снег, и звезды громко выли, и никуда спешить не нужно было мне. Улечься поудобнее в могиле еще хватало времени вполне. Ко мне уже слеталось воронье, голодные, безумные вороны. Я медленно считал свои патроны, последнее сокровище свое. Рассвет лепил бездарнейшую плесень, и долго полз ко мне безногий день. Я молча ждал, когда же из-за леса появится привычная мишень. Я твердо их решил не пропустить, я честно ждал, доверенно и строго, но вот беда, забыв меня спросить, они прошли совсем другой дорогой. И о колено, разломив ружье, я отряхнулся, с плеч сорвал погоны, побрел домой, разбрасывал патроны, последнее сокровище свое. И, как смешно, я не нашел оконца, где хоть немного ждали бы меня, а вороны уже клевали солнце, слепое солнце завтрашнего дня.